тоже простая крестьянская женщина. Я встретилась с семьей Тухачевского в самые трагические для нее дни в поезде Москва-Астрахань в июне 1937 года по пути в ссылку. Меня довез на машине до вокзала и посадил в вагон, без плацкартный, зато бесплатный, сотрудник НКВД, нарочито вежливо распрощавшийся со мной и как будто в насмешку пожелавший всего хорошего. По дороге на станциях выходили из вагонов пассажиры и хватали газеты с сенсационными известиями. В них сообщалось, что военная коллегия Верховного суда СССР на закрытом судебном заседании рассмотрела, что все обвиняемые признали себя виновными, и приговор приведен в исполнение. В тот день погибли крупнейшие военачальники — Тухачевский, Якир, Убаревич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Путна, Примаков. Начальник политуправления Красной армии Гамарник 31 мая 1937 года покончил жизнь самоубийством. Примечание. Об обстоятельствах самоубийства Гамарника мне рассказала его жена, с которой я была одновременно в астраханской ссылке, а затем в одной камере астраханской тюрьмы. К заболевшему Гамарнику 31 мая 1937 года пришел взволнованный Блюхер и посвятил его в имеющиеся против него, очевидно, и против остальных военачальников, расстрелянных 11 июня 1937 года, клеветнические материалы. Сразу же после ухода Блюхера явились двое, управляющие делами Наркомата обороны Смородинов и один из заместителей Гамарника Булин, опечатали сейф. Не успели они уйти, как раздался выстрел. Казалось, можно было уже перестать удивляться и все воспринимать как какой-то необъяснимый роковой круговорот ужаса. Уже прошло два большевистских процесса — Зиновьева-Каменева, Радыка-Пятакова. Уже покончил жизнь самоубийством Томский, арестованы Рыков и Бухарин. Я уже не говорю о более ранних процессах, хотя тогда они не вызывали у меня никаких сомнений. Лишь осуждение Суханова на процессе меньшевиков в марте 1931 года заставило задуматься. Николай Николаевич Суханов, известный литератор, революционер, публицист, экономист, в прошлом меньшевик. Суханов довольно часто бывал на квартире моего отца. Его беседы с Юрием Лариным нередко длились часами, и я думаю, еще и потому, что он был увлечен моей матерью. Это вызывало во мне неприязнь к нему. Я ревностно оберегала интересы своего больного отца. И хотя к Суханову у меня было очень двойственное чувство, так как человек он был чрезвычайно интересный, побеждала во мне не любовь. Поэтому меня раздражали изысканные манеры Суханова, его европейский вид, габардиновое пальто, серая фетровая шляпа, пенсне. Уже в то время я любила, когда по квартире бегал жизнерадостный Бухарин, и его кожаная куртка часто валялась, небрежно брошенная в кабинете отца. В те годы меня больше всего привлекал рассказ Суханова о том, что шумный бракоразводный процесс его матери, приговоренный судом к тюремному заключению, послужил темой для драмы Толстого «Живой труп». Николай Николаевич рассказывал это со всеми подробностями, которых я, увы, не помню. Его многотомные записки о революции вызвали много споров, читались большевистской верхушкой взахлеб, и, несмотря на взгляды, с точки зрения большевизма неверные, признавалась их некоторая историческая ценность. Все по тем же личным мотивам мне каждый раз хотелось чем-нибудь задеть Суханова, уязвить его. Однажды, заметив, что Суханов меньше слушает отца, увлеченно рассказывающего о новой архитектуре, о городах будущего, а больше смотрит на мать, Я, чтобы отвлечь его взгляд от матери, во весь голос